Согласно единодушному желанию всех военнослужащих и жителей страны, наименование 8 достопримечательностями в горах Пекту, чудесный и великолепный пейзаж горы Пекту, горы предков, где царится дух нации солнца, и запустились глубокие и крепкие корни Корейской революции. К их списку относятся восход солнца над горой Пекту, факсимиле на пике Хяндо, великолепный силуэт вершин горы Пекту, порывистый ветер Пекту, самый высокий пик горы Чангунь, величественный и изящный вид небесного озера, рододендрон, цветущий в снегу, и речные мальмы в небесном озере.